Глава 38. Медведь. «Так и сказал», – переспросила Тайра, смачно откусив вяленого мяса, с интересом ожидая продолжения. «Да», – кивнула я, делая глоток нечто среднего между квасом и чайным грибом. «А ты что ответила?» Роделис смотрела на меня с не меньшим интересом, только ела грациознее, чем гномиха. Осторожно кусала и беззвучно жевала, запивая все маленькими глоточками. «Ничего я не ответила», — призналась я. Крикнула «Медведь», указав рукой за спину Валариона, и сбежала. «Я не вижу здесь ничего смешного», — насупилась я, когда они дружно рассмеялись на мои слова. «Мне же было не до веселья, вот совсем. На душе кошки скребли, и я даже самой себе не могла объяснить, почему так погано себя чувствовала. Я же не хотела фиктивную помолвку с Валарионом. Не хотела. Больше скажу, кандидатом на эту роль он был самым неподходящим. И все равно». «Ха, давно Калардов так по носу не щелкали», — продолжала веселиться Тайра. «Это ж надо!» Она чуть ли слезы, выступившие от смеха, с глаз не стирала. «Никогда не заключу помолвку с сыном кота», — процитировала она меня, откровенно загоготав. «Прости, Юстина, но это действительно очень забавно». Роделис попыталась убрать с лица улыбку, но у нее ничего не получилось. «За ним добрая половина Академии бегает, мечтая заполучить благосклонный взгляд. А ты? А мне конец!» Без улыбки произнесла я, снижая градус общего веселья. «Жениха нет, взять негде. Скоро дядюшка прорвется сюда, и все. Отсалютовав девушкам кружкой, я траурно закончила. «Конец моей свободной жизни! Меня заставят выйти за того слюнявого и...» Махнув рукой, я допила остатки кваса грибного напитка и отставила кружку на стол. Сама не знаю, почему вместо своей комнаты я прибежала в покой Роделис, но зашла удачно. Их с Тайрой посиделки были в самом разгаре. А увидев мой встревоженный вид, меня тут же пригласили за стол, потребовав объяснений. «Рано ты сопли на кулак наматывать вздумала», — пригрозила мне кулаком Тайра. «Тебе еще целитель тот окончательного ответа не дал. Мельника, сын, может, одумается еще». «Сомневаюсь», — покачала я головой. «Он слишком боится прогневать папеньку». «Хм, мужчины», — презрительно скривила губы Роделис. «На словах все такие герои, важные, опора и защита», — как ругательство произнесла она. «А когда ходит до дела, прячется у папеньки за штаниной. Трус!» «Или за хвостом», — громко рассмеялась Тайра. «Медведь, говорит». Спрятав лицо за ладонями, она пыталась побороть приступ смеха. Не выходила. «Эдрик хороший», — встала я на защиту юноши. «Немного не уверен в себе, но...» Я махнула рукой, неожиданно улыбнувшись. «И ты ему очень нравишься, как учитель, как специалист», — тут же добавила я, вовремя прикусив язык. «Не очень красиво было бы выдавать влюбленность Эдрика. Он восхищен твоими достижениями». «Еще бы», — тут же приосанилась эльфийка, не без гордости произнося. «Я всего добилась сама. А что же касается этого первокурсника?» Поднявшись на ноги, Роделис задумалась. «Если я являюсь для него авторитетом, то, может, он послушает меня?» Не знаю, говорила ли это она, или в ней заговорило то, что они пили с Тайрой. В их кружках было отнюдь не то же самое, что налили мне. Но перебивать я не стала. «Решено!» Что-то мысленно прикинув, Роделис ослепительно мне улыбнулась. «Юстина, я вселю в твоего Эдрика уверенности. Идем. «Куда?» Хором уточнила я одновременно с Тайрой. «В мужское общежитие!» Как само собой разумеющееся, ответила эльфийка. «У нас же нет времени на глупости!» «Дядя Юстина уже отправил запрос ректору. Нам нужен этот брак, и я клянусь». «Стоп, стоп, стоп!» – не дала ей договорить Тайра, поднимаясь на ноги, чуть покачиваясь при этом. «Не хватало еще нерушимых эльфийских клятв. Мы тебе на слово верим. Да, Юстина?» Дождавшись от меня кивка, Гномиха прошептала с нервным смешком, никому из нас не обращаясь. «Ха, надо было разбавить!» «Идем!» — крикнула эльфийка, махнув рукой. «Время играет против нас. Промедление подобно смерти. Отступать нельзя, за нами...» «Нет, лес не здесь. Но за нами твое будущее!» Важно напомнила она, поманив за собой, и начала вышагивать к двери. Траектория была не очень уверенной. Наблюдая за Араделис, а также за Тайрой, что тоже шла не по прямой, я мысленно соглашалась с гномихой. Разбавить то, что они пили, действительно нужно было. Но теперь поздно. Несколько раз я пыталась остановить шествие до комнаты Эдрика. Но кто меня будет слушать? Точно не две девушки под шафе. Кажется, это в любом мире было плохой идеей – встать на пути у девушек в подпитии. Шли мы красиво. Араделис и Тайра громко смеялись, вспоминая те или иные моменты своей жизни. Обнимались периодически, цикали на редких встречаемых нами студентов. А я понуро шла следом. Что мне оставалось? В успех операции я не верила. Мне казалось сомнительным, что, увидев Араделис, Эдрик тут же согласится на помолвку со мной. Пусть даже эффективную. «Мы пришли», — произнесла эльфийка, остановившись у одной из дверей, и рассмеялась в лучших традициях злодейского смеха. «Тук-тук-тук», — прокомментировала она, продолжая хихикать. «Я так надеялась, что Эдрик не откроет, или что его не окажется в комнате. Но не повезло». «Леди? Леди Таноя?» Дверь он открыл. И офигел, увидя перед собой эльфийку. Даже нас Тайрой не заметил, не сводя взгляда с лица Араделис. И мило при этом покраснел. «Я? Вы? Чем я?» «Посторонись, прощелыга!» — приказала Тайра, тучно просачиваясь в комнату. «Юся, за мной!» «Привет, это снова я!» — прошептала я Эдрику, заранее извиняясь. «Надеюсь, все, что произойдет дальше, никак не скажется на нашем бизнесе». «Юся!» – прикрикнула Тайра из недр комнаты. «Иду, папенька!» – хмыкнула я, заходя вовнутрь. «Или мачеха, кто ты там мне сейчас?» Последней вошла Араделис. Демонстративно медленно закрыв дверь, просто не с первой попытки она смогла положить руку на ручку, эльфийка повернула ключ в замочной скважине и вытащила его, с улыбкой убрав в карман. «А что происходит?» – пискнул Эдрик, переводя затравленный взгляд с Тайры, что устроилась на его кровати, на меня, изображающую невидимку у стола.